Глава 9. Костерчик. Летом на участке скопилась целая куча мусора. Все, что осталось после обрезки старой яблони и кустов черной смородины, распиленный на куски ствол высохшей березы, корявые сосновые ветки, упавшие при сильном ветре, еловый лапник, шишки вперемешку с хвойными иголками. Папа посмотрел на кучу и сказал, что мусор у нас натуральный и экологически чистый, и его можно спокойно сжечь. К тому же в процессе горения образуется зола, а зола – это хорошее удобрение для кислых или нейтральных почв. Зола также содержит кальций, магний, калий, фосфор, железо, серу, цинк и другие полезные для сада и огорода микроэлементы. Нина подумала, как же много всяких разных непонятных слов выучил папа наизусть. Не зря он работает у себя на работе ведущим научным сотрудником. «А ничего, что разводить костры запрещено?» – спросила мама. «Нас оштрафуют». «Костры запрещено, а маленький совершенно безопасный костерчик никому не повредит и на глобальное потепление никак не повлияет», – ответил ей папа. «Сжечь эту кучу просто, даже элементарно. Я это сделаю на раз, два, три». Время шло, куча оставалась на прежнем месте. «Ну?» «Где же кальций и магний? Где полезные микроэлементы?» – спрашивала иногда мама у папы. Папа в ответ объяснял, что для разведения правильного костерчика нужно, чтобы несколько дней подряд не было дождя. Тогда ветки просохнут и не станут дымить. Чтобы день был солнечный, но не очень жаркий. И чтобы ветер был не очень сильный. Нина заметила, что все это вместе никогда не совпадало. Случалось так, что несколько дней подряд не было дождя. Но тогда не было и папы. Он работал в городе. Потом папа приезжал, но как назло начинался дождь. А когда и дождливые дни проходили, и папа оказывался на даче, было слишком жарко или поднимался ветер. Глядя на кучу, которая постепенно становилась все больше, мама как-то сказала, «Кончается мое терпение. Если бы я знала, что этот человек даже обыкновенный костер не может развести, я бы еще подумала, стоит ли выходить за него замуж». Когда мама злилась, она всегда называла папу «этот человек». Папа услышал мамины слова, обиделся и наметил костер на ближайшее воскресенье. Так и сказал, костер состоится в любую погоду. В воскресенье оказалось, что погода как раз подходящая. И солнечно, и не слишком жарко, и дождя нет. Ветер был, но не сильный. Топливо для костра папа аккуратно разделил на три кучки. В одной он собрал совсем маленькие тонкие ветки и прутики, в другой ветки потолще, а в третьей – самые толстые отборные березовые чурки. Нина стояла рядом и смотрела, как папа разжигал костер. Для этого ему понадобилось очень много спичек. 1, 2, 3, 6, 8. Спички у папы в руках ломались. А если зажигались, то сразу гасли. «Какие-то у вас неправильные спички», – ворчал папа. «Вот раньше были спички». И он стал объяснять Нине, что в спичечную головку добавляют стеклянный порошок для того, чтобы возгорание происходило медленно, а спичка долго не гасла. «Наверняка в эти спички положили очень мало стеклянного порошка», – решил папа. «Или вообще забыли его положить. Или взяли неподходящее дерево. Годится только мягкая древесина – липа, осина или тополь». Наконец, костер разгорелся. Рядом с костром папа поставил на всякий случай ведро воды. Пламя весело затрещало, жадно пожирая ветки и прутики из первой кучки. Скоро дошла очередь и до второй. Хороший жар, обрадовался папа и начал кормить костер самыми вкусными, здоровенными березовыми поленьями. «Скоро они у нас все прекрасно прогорят». В этот момент ему кто-то позвонил. Слышно было плохо. «Алло, я сейчас перезвоню!» – прокричал папа в трубку и повернулся к Нине. «Это из научного журнала по поводу моей статьи. Я скоро. Стой здесь. Близко к огню не подходи. Ничего не трогай». Нина осталась возле костра, а папа пошел к дому. Близко она не подходила. Ей и так было хорошо видно, как экологически чистый мусор постепенно превращается в полезную золу. Подул ветер, и Нина заметила, как из костра выпрыгнули горящие искорки угольки, От них загорелась сухая трава. Огонь, невысокий и совсем не страшный, змейкой побежал по траве в сторону от костра. И тут Нина вспомнила, что там, в траве, чуть подальше, муравейник черных муравьев. Что же делать? Папа сказал ничего не трогать. Нина подбежала к ведру с водой, попыталась приподнять его, но ведро было тяжелое и никак не поднималось. «Деда!» — позвала она тихо. Может быть, даже не позвала, а только подумала, что если бы дедушка был сейчас здесь, то он... Дедушка появился очень быстро, почти мгновенно. Наверное, летал над домом, когда услышал, что его зовут. Приземлился, не растерялся и тут же начал затаптывать горящую траву. Со стороны это выглядело так, как будто он исполняет какой-то странный, причудливый танец. Потом схватил ведро с водой, взлетел чуть повыше и вылил всю воду на тлеющую траву. Плюх! Когда дым рассеялся, Нина подбежала к тому месту, где еще недавно был муравейник. Муравьи, которые только что пережили два стихийных бедствия сразу, пожар и наводнение, не погибли. Они бегали туда-сюда и наводили порядок в полуразрушенном доме. «Молодцы!» – похвалил их дедушка. «Посмотри, муравьи не унывают и не злятся, не спорят и не ссорятся между собой. Они работают, и каждый из них знает, что он должен делать. А папе своему скажи». «Что сказать?» – спросила Нина. Дедушка не ответил. Он молчал, и было заметно, что желание что-то сказать папе постепенно проходит. «Ладно», – дедушка махнул крылом. «Лучше ничего не будем ему говорить». Когда папа вернулся к костру, самые толстые березовые чурки обуглились и просели. Горка золы светилась красноватыми огоньками. Лужа высохла. В нескольких шагах от костра лежало ведро. Но папа не обратил на него внимания и не заметил, что оно уже пустое. «Красота», — произнес папа. «Скажу без ложной скромности, что да, то да. Разводить правильный костер — это мое».